то время, по рассказам сибаритов, город Сибарис и царь Телис собирались идти войной на Кротон. Кротонцы в страхе обратились к Дориею за помощью и получили ее. Дорией принял участие в походе на Сибарис и помог завоевать город. Это, как передают сибариты, совершил Дорией и его спутники. Напротив, кротонцы утверждают, что ни один чужеземец не принимал участия в войне с сибаритами, кроме элейца Каллия из рода Иамидов. А этот последний участвовал вот как. Каллий бежал от Телиса, тирана сибаритов, и прибыл к ним, потому что, гадая по жертвам о войне с Кротоном, он получил неблагоприятное предзнаменование. Это говорят кротонцы. В доказательство же и те, и другие приводят вот что. Сибариты — священный участок и храм у сухого русла реки Крафий. Этот-то храм, по их словам, воздвиг Дорией Афине под названием Крафийской после взятия города. Далее, как думают сибариты, смерть самого Дориея — самое важное доказательство того, что он поступал противно велениям оракула. Если бы Дорией не уклонился от основной цели своего похода, а выполнил бы повеление оракула, ради чего и был послан, то завоевал бы и удержал Эрикинскую землю и не погиб бы со своим войском. Напротив, кротонцы ссылаются на обширные и прекрасные поместья, пожалованные элейцу Каллию в Кротонской области, которыми еще и в мое время владели его потомки. Дориею же и его потомкам кротонцы не пожаловали ничего, и если бы Дорией действительно участвовал в войне с сибаритами, то, конечно, они пожаловали бы ему земли еще гораздо более обширные, чем Каллию. Вот доказательства, которые оба города приводят в пользу своих утверждений. Каждый может принять то из них, чему он больше склонен верить. А вместе с Дориеем плыли еще другие спартанские поселенцы — Фессал, Паребат, Келей и Еврилеон. После прибытия в Сикелию со всем флотом они были, однако, побеждены в битве с финикийцами и эгестейцами и погибли. Только один из вождей переселенцев, Еврилеонт, остался в живых. Он собрал остатки войска и захватил Миною, поселение селенунцев, и помог селенунцам освободиться от их тирана Пифагора. После низвержения тирана Еврилеон сам захотел стать тираном селенунта и на короткое время захватил власть в городе. Однако селенунцы подняли восстание и убили его у алтаря Зевса Агорея, где он нашел убежище. Среди спутников Дориея, павших вместе с ним, был некто Филипп, сын Бутакида, кротонец, обрученный с дочерью Телиса, царя сибаритов, он потому был изгнан из Кротона. Потеряв надежду на этот брак, он отплыл в Кирену. Отсюда, на собственной триере и с людьми, нанятыми на свои средства, он присоединился к переселенцам. Он был олимпийским победителем и самым красивым из эллинов своего времени. За его красоту эгестейцы воздали ему исключительные почести, как никому другому. На его могиле воздвигнули храм и приносят ему жертвы, как герою. Так-то нашел свой конец Дорией. Примирись он с царем Клеоменом и останься в Спарте. Он мог бы сам стать царем Лакедемона, ведь Клеомен царствовал очень недолго и умер, не оставив сына, а только одну дочь по имени Горго. Итак, Аристагор, тиран Милета, прибыл в Спарту, когда царем там был еще Клеомен. Вступив с царем в переговоры, Аристагор, по словам Лакедемонин, принес с собой медную доску, где была вырезана карта всей земли, а также всякое море и реки. И вот, явившись к царю, Аристагор сказал ему вот что: «Клеомен, не удивляйся, что я столь поспешно прибыл сюда. Наше положение ужасно. То, что мы, дети Ионин, стали из свободных людей теперь рабами, величайший позор и скорбь не только нам самим, но и для всех остальных эллинов и особенно для вас, потому что вы стоите во главе Эллады. Поэтому заклинаю вас эллинскими богами, спасите единокровных ионин от рабства. Этого вы легко можете добиться, ведь варвары вовсе не отличаются мужеством. Вы же достигли высшей военной доблести, а сражаются варвары вот как. У них есть луки и короткие копья. В бой идут в штанах, с островерхими шапками на голове. Поэтому вы легко можете одолеть их. К тому же народы, обитающие на этом материке, гораздо богаче всех остальных, прежде всего золотом, потом серебром, медью, пестрыми одеждами, вьючными животными и рабами. Стоит вам лишь пожелать, и все это будет ваше. Живут же эти народы рядом друг с другом. Вот как я тебе покажу. Вот здесь соседи ионин-лидийцы, их земля плодородная и богата серебром. Говоря это, Аристогор показывал земли на карте, вырезанной из меди, которую он принес с собой. А вот здесь, — продолжал Аристогор, — на востоке, с лидийцами граничат фригийцы, их страна весьма богата скотом и самая плодородная из всех, что я знаю. Далее, после фригийцев, идут каппадокийцы, которых мы зовем сирийцами. Их соседи киликийцы, земля которых вот здесь доходит до Средиземного моря, где лежит, как ты видишь, остров Кипр. Они платят царю ежегодно дань в 500 талантов. С киликийцами вот здесь граничат Армении. Они также богаты скотом, а с армениями матиены, которые живут вот в этой стране. Затем следует вот эта земля Кисиев, а в ней, на этой вот реке Хоаспе, лежит город Сусы, где пребывает великий царь и находится его сокровище. Если вы завоюете этот город, то смело можете спорить в богатстве с самим Зевсом. К чему вам воевать за незначительные, даже скудные земли с равными вам по силам врагами, как мессенцы или с аркадцами и аргосцами, у которых нет ни золота, ни серебра? Из-за чего вы готовы биться не на жизнь, а на смерть? Если есть возможность легко овладеть всей Азией, то к чему вам завоевывать другие земли? Так говорил Аристогор. А Клеомен отвечал: «Друг из Милета, подожди 3 дня, и я дам тебе ответ». На этом тогда дело и кончилось. Когда же наступил назначенный день для ответа, и они встретились в условленном месте, Клеомен спросил Аристогора: «Сколько дней пути от берегов Ионийского моря до столицы персидского царя?» Тут Аристогор, человек, впрочем, хитрый, который сумел бы ловко обмануть царя, совершил ошибку. Ведь если он хотел завлечь спартанцев в Азию, то ему следовало бы скрыть истину, а он все-таки решил сказать правду. Именно что идти до царской столицы надо 3 месяца. Тогда Клеомен, не дав Аристогору закончить дальнейшую речь об этом пути, сказал: «Друг из Милета, покинь Спарту до захода солнца. Ты хочешь завести Лакедемонину в землю на расстоянии 3-месячного пути от моря. Это совершенно неприемлемое условие для них». Так сказал Клеомен и отправился домой. Аристогор же взял оливковую ветвь и пошел вслед за царем. Войдя затем в дом Клеомена, он попросил выслушать его как просителя, молящего о защите, но предварительно отослать ребенка. Рядом с Клеоменом стояла его единственная дочь по имени Горго, 8 или 9 лет. Клеомен велел Аристогору высказать свои пожелания и смело говорить при девочке. Тогда Аристогор сначала предложил царю 10 талантов за исполнение своей просьбы. Когда Клеомен отказался, Аристогор стал предлагать царю все больше и больше денег, пока не пообещал 50 талантов. Тогда девочка воскликнула: «Отец, чужеземец подкупит тебя, если ты не уйдешь». Клеомен обрадовался совету дочери и ушел в другой покой, а Аристогору, ничего не добившись, пришлось покинуть Спарту. Ему не удалось даже обстоятельнее рассказать об этом пути к царской столице. С этим путем в Сусы дело обстоит ведь так. На всем его протяжении есть царские стоянки и отличные постоялые дворы, и весь путь проходит по населенной и безопасной стране. 20 таких стоянок расположено на пути через Лидию и Фригию на расстоянии 94,5 парасангов. Из Фригии путь ведет непосредственно к реке Галису, где есть горный проход, через ворота которого необходимо пройти для переправы через реку. У ворот прохода находится сторожевое укрепление с сильной охраной. За рекой следует Каппадокия, и по ней на расстоянии 104 парасангов до границы Киликии расположено 28 стоянок. На этой границе надо пройти через два прохода и миновать два сторожевых укрепления. На пути через Киликию 3 стоянки на расстоянии 15,5 парасангов. Границу Киликии и Армении образует судоходная река по имени Евфрат. В Армении находится 15 стоянок с заезжими домами и сторожевым укреплением на протяжении 56,5 парасангов. Из этой Армении путь ведет в Матиену. Здесь 34 стоянки на расстоянии 136 парасангов. По этой стране протекают 4 судоходных реки. Через все эти реки надо переправляться на судах. Первая река Тигр. Затем вторая и третья под одним названием Забат. Но это разные реки, а начинаются они не в одной местности. Первая из упомянутых рек течет из Армении, а вторая из Матиены. Четвертая же река называется Гинт. Ее Кир в свое время разделил на 360 каналов. Затем путь идет через эти проходы в страну Киссию, где на расстоянии 42,5 парасангов находится 11 стоянок до реки Хоаспа, которая также судоходна. На ней лежит город Сусы. Всех этих стоянок от Сарт до Сус 111 и столько же постоялых дворов. Если этот царский путь правильно измерен парасангами, и если один парасанг равен 30 стадиям, что так и есть на самом деле, то из Сарт до царского дворца в Сусах по имени Мемнония 13500 стадий, так как путь составляет 450 парасангов. Если считать на каждый день по 150 стадий, то на весь путь придется как раз 90 дней. Таким образом, Аристагор из Милета совершенно правильно указал лакедемонянину Клеомену, что до царской столицы надо идти 3 месяца. Если же кто пожелает точнее узнать продолжительность пути, то я могу и это сообщить. Следует добавить к этому еще путь от Эфеса до Сарт. Действительно, все расстояние от берегов Эллинского моря до Сус, которые называются также Мемноновым градом, 14040 стадий. Ведь от Эфеса до Сарт 540 стадий, и поэтому трехмесячный путь удлиняется еще на 3 дня. Между тем, покинув Спарту, Аристагор прибыл в Афины, которые тогда только что освободились от тиранов именно вот каким образом. Гиппарха, сына Писистрата и брата тирана Гиппия, убили Аристогетон и Гармодий по происхождению Гефиреи. Гиппарху ясно предвозвестило его участь сновидений. После его смерти тирания в Афинах продолжала существовать еще 4 года и была не менее, а скорее даже более жестокой, чем прежде. А сновидение Гиппарха было вот какое. В ночь перед Панафинейским праздником предстал Гиппарху во сне статный и красивый человек и обратился к нему с такими загадочными словами. «Сердцем, о лев, терпеливым терпи нестерпимую муку, рог справедливую карою всех нечестивцев карает». На следующее утро Гиппарх сообщил, когда подлинно известно об этом сне, снотолкователям. а затем, не обратив больше внимания на сновидение, устроил торжественное шествие, где и нашел себе смерть. Гиппи по Фукитиду отстранил сестру Гармодия и Аристогитона от участия в празднестве Панафиней. За это оскорбление они отомстили убийством Гиппарха. Гиферей же, к которым принадлежали убийцы Гиппарха, по их собственным словам, пришли первоначально из Эритреи. А как я узнал из расспросов, они были по происхождению финикиянами, прибывшими вместе с Кадмом в землю, теперь называемую Беотией. Здесь они поселились, получив по жребию Танагрскую область. Отсюда кадмейцев сначала изгнали аргоссы, а этих гефиреев затем изгнали беотийцы, и они пришли в Афины. Афиняне же приняли их в число граждан на известных условиях, наложив на них много ограничений, не стоящих упоминания. А финикийне эти, прибывшие в Элладу с Кадмом, среди них были и упомянутые гефиреи, поселились в этой земле и принесли эллинам много наук и искусств, и, между прочим, письменность, ранее, как я думаю, неизвестную эллинам. Первоначально у кадмейцев письмена были те же, что и у остальных финикиин. Впоследствии же, вместе с изменением языка, постепенно изменилась и форма букв. В то время из эллинских племен соседями их были в большинстве областей ионине. Они переняли от финикиин письменность, изменили также по-своему немного форму букв и назвали письмена финикийскими, что было совершенно справедливо, так как финикийне принесли их в Элладу. Ионине также издревле называют книги кожами, потому что при отсутствии папируса они писали на козьих и овечьих шкурах. Еще и поныне многие варварские народности пишут на таких шкурах. И мне самому пришлось видеть в святилище Аполлона Исмения в беотийских Фивах кадмейские письмена, вырезанные на нескольких треножниках и большую частью сходные с ионийскими. Надпись на одном треножнике гласит: «Амфитрион меня посвятил, одолев телебоев». Эта надпись, может быть, относится ко временам Лаия, сына Лабдака, внука Полидора, правнука Кадма. На другом треножнике начертана шестистопным размером вот такая надпись: «Скей, кулачный боец, тебе, Аполлон дальновержец, верх одержав, посвятил меня жертвенный дар несравненный». Этот Скей, быть может, был сыном Гиппоконта, если только это он, а не тезка, посвятившего сына Гиппоконта, то треножник относится ко времени Эдипа, сына Лаия. На третьем треножнике также надпись в шестистопном размере гласящая: «Лаодаман сей треножник тебе, Аполлон остроокий, царь иждивеньем своим посвятил, как дар несравненный». При этом-то царе Лаодаманте, сыне Этеокла, изгнанные аргоссами кадмейцы направились в землю Энхелеев. Гефиреи же остались в стране, но впоследствии, теснимые беотийцами, ушли в Афины. В Афинах они воздвигли святилище, к которым остальные афиняне, однако, не имеют никакого отношения. Эти святилища сильно отличаются от других святилищ, особенно же святилище и тайные обряды Деметры Ахейской. Так вот, я рассказал о сновидении Гиппарха и о происхождении гефиреев, к роду которых принадлежали его убийцы. Теперь я должен снова возвратиться к повествованию о том, как афиняне освободились от тиранов. Итак, Гиппи правил как тиран и был сильно ожесточен против афинян из-за убиения Гиппарха. В это время Алкмеониды, афинский род, изгнанный Писистратидами после попытки вместе с другими изгнанниками возвратиться с помощью военной силы, при этой попытке освободить Афины они потерпели даже жестокое поражение, укрепили местечко Лепсидрий к северу от Дема Пеонии. Отсюда алкмеониды строили всяческие козни Писистратидам. Так они получили от амфиктионов подряд на сооружение теперешнего Дельфийского храма, которого тогда еще не существовало. Так как они были богатым и уже издревле уважаемым родом, то и воздвигли храм еще более великолепный, чем предполагалось по замыслу. Хотя по договору они должны были строить храм из известкового туфа, то соорудили фасад его из поросского мрамора. Итак, по рассказам афинян Алкмеониды, во время пребывания в Дельфах подкупили Пифию деньгами, чтобы она всякий раз, как спартанцы вопрошали оракул, по частному ли делу или от имени государства, возвещала им волю божества освободить Афины. Получая постоянно одно и то же изречение, лакедемоняне, наконец, отправили войско во главе с Анхимолием, сыном Астера, человеком весьма влиятельным в городе, изгнать писистратидов из Афин, хотя спартанцы находились с писистратидами в самой тесной дружбе, ведь они считали веление божества важнее долга к смертным. А отправили войско спартанцы морем на кораблях. Пристав к берегу в Фалерии, Анхимолий высадил свое войско, писистратиды же проведали заранее о походе и вызвали помощь из Фессалии, так как у них прежде уже был заключен союз с фессалийцами. По просьбе писистратидов фессалийцы единодушно решили послать 1000 всадников с царем Кинеем и с Конией во главе. С такими союзниками писистратиды придумали вот какой способ войны. Они велели вырубить деревья на Фалернской равнине, так что эта местность стала доступной для действия фессалийской конницы. Затем они двинули эту конницу против спартанского войска. При стремительной атаке фессалийцев погибло много спартанцев, и среди них сам Анхимолий. Уцелевшие воины были оттеснены к кораблям, так закончился первый поход из Лакедемона. И в Алопеках в Аттике, близ храма Геракла, что в Кинтосарге, есть могила Анхимолия. После этого лакедемоняне снарядили в поход на Афины более многочисленные войска во главе с царем Клеоменом, сыном Анаксандрида, но отправились на этот раз не морским путем, а по суше. Когда спартанцы проникли в Аттику, то их прежде всего встретила фессалийская конница, но после схватки быстро обратилась в бегство, оставив на месте более 40 убитых. Уцелевшие же тотчас прямым путем возвратились в Фессалию, а Клеомен, вместе с афинянами, желавшими свободы, занял нижний город и стал осаждать тиранов, которые заперлись в Пеларгической крепости. Однако лакедемоняне, конечно, никогда бы не захватили крепости, и писистратидов, они ведь не намеревались вести осады, а писистратиды сумели хорошо обеспечить себя продовольствием и питьевой водой. После немногих дней безуспешной осады спартанцы возвратились бы в Спарту, если бы тут не произошло событие рокового для осажденных и счастливого для осаждающих. Сыновья писистратидов попались в плен при попытке тайно увести их из Аттики в безопасное место. Это обстоятельство смешало все расчеты писистратидов. Им пришлось взамен выдачи детей сдаться на поставленных афинянами условиях, покинуть Аттику в течение 5 дней. Писистратиды удалились в Сигей на Скамандре после 36-летнего владычества над афинянами. Писистратиды, так же как и прежние афинские цари из рода Кодра и Меланфа, первоначально были пришельцами из Пилоса и потомками Неллея. Поэтому-то Гиппократ, в память Несторова сына Писистрата, дал своему сыну тоже имя Писистрат. Так-то афиняне освободились от тиранов. А что совершили они достойного упоминания, и какие беды претерпели после освобождения от тиранов и до восстания Ионии против Дария, именно до прибытия в Афины милетянина Аристагора с просьбой о помощи? Об этом-то я прежде всего и хочу рассказать.